Глава 10. Иштар. Купив себе большой стакан кофе, курю у входа в арену. Во рту все еще от соприкосновения с любой жидкостью ноет прилично распоротый язык. Смотрю на отражение своего фейса в темной зеркальной панели. Мда, красавчик, блять. Надеваю хамелеона, чтобы скрыть уже отцветающие синяки под глазами и капюшон белого худака. Сзади слева огнем горит огромная ссадина на ребрах. Запиваю таблетки уже остывшим кофе. «Ну и чего ты приперся сюда?» – смотрю себе в глаза. После такого фееричного знакомства как-то даже неловко подходить к девушке. Напугал, нагрубил, прессанул. Оно ей надо вообще, мои личные извинения. «Да тебе это надо, тебе, а не ей. Чего ты тут извинения имитируешь? Хочешь подкатить, так и говори. Извинения были вчера, цветочки, конфетки». Тушу сигарету, закидывая жвачку в рот. «Ну давай, вперед. Захожу внутрь. Пошлет она тебя, шмель, нахер. А майор сверху одобренно на этой резолюции припечатает. «Да ладно, просто лично извинюсь, а там видно будет. Подумаешь, пошлет. Что, тебя ни разу не посылали?» «Хм, вообще-то нет, не посылали». Иду на звук знакомой музыки. Жанна весь вечер гоняла этот минус, напевая незамысловатые слова. Обычная девчачья мурлыкающая лабуда. Вход в зал, как в амфитеатре, наверху. Спускаюсь вниз по обтянутой мягким покрытием лестницы. По периметру небольшой полукругной сцены стоят прожекторы. «Интересно, — говорит Иштар Ракитина, — сменить идею?» — болтают две женщины с гримерными кисточками в руках. «Сейчас на сцену выйдет любого мужика, — уговорит, — хихикает вторая помоложе. Иштар?» Только вот куда щемиться потом будет? Тут не щемиться надо, а ситуацией пользоваться, дурочка. Молодые, бестолковые. Взгляд мой натыкается на ноги. Вернее, на охуенно внушительные и уже знакомые каблуки. Но выше не сетка, а темная лайкра, которая обтягивает их, как вторая кожа, сливаясь со стрипами, и увеличивает длину бесконечно. Обтягивает второй кожей не только ноги, а все тело, превращаясь на шее в кожаный ошейник, украшенный стразами. Открыты лишь руки и плечи, по которым рассыпаются волнистые сегодня волосы. Лиза. Открыв рот, плаваю взглядом вверх-вниз, оценивая идеальные изгибы. Икры, бедра, попочка, талия – все идеально. Зависнув, опускаюсь, присаживаясь прямо на ступеньке. Она говорит с продюсером. «Понимаете, Геннадий Викторович», — с воодушевлением и чуть смущаясь, объясняет Лиза, «чем откровеннее движение, тем менее обнажено должно быть тело, иначе танец превращается в пошлость. Это как с макияжем. Если мы выделим только губы, получим чувственность, если только глаза, получим вамп. Если и губы, и глаза, то ни чувственности, ни вамп не получим, только пошлость и безвкусицу. Если вы хотите делать откровенный стиль движений, вок, стрип и так далее, то нужно закрыть кожу. Проводит Лиза руками по себе. Эротичности это не убавит, поверьте. Я выдам ее подачей, взглядом. Хм, внимательно слушает он ее. Вы еще поймите, можно сделать очень откровенно, надеть стринги и тверкать весь клип, но... Такого видео сколько угодно. Это доступно, дешево, обезличено. Загугли и 100 роликов. А пересматривают только эксклюзив. Надо выдавать через танец личность. Тогда клип будут пересматривать именно для того, чтобы этот эксклюзив, эту эмоцию, эту фантазию впитать. Разве не в этом цель? Ладно. Расплывается он в чуть снисходительной, но одобряющей улыбке. Пробуем твою версию. Выдавай свою личность, Лиза. С удовольствием посмотрю. Она уходит на сцену. С удовольствием он, блядь, посмотрит. Верхняя губа моя дергается в оскале, напоминая мне, что зашита. Хмурясь, поджимаю. «Оль!» – окликает он кого-то из персонала. «И губы сотрите ей, пусть будут только глаза». Перевожу на него ревностный взгляд. Мужику под полтинник, не меньше. Хер ли он так на девчонку облизывается? Визажист правит макияж Лизе. «А еще, негромко рассуждает она, – в психологии клипмейкинга есть такая фишка, как направленность на гендер, возраст, на целевую группу. Например, если есть цель завирусить трек в тачках, то надо наполнить низы, выдать больше басов в проигрышах, сделать запилы. А у нас в треке пустые низы. Не только красавица, но и умница, да? — откровенно разглядывает он ее. «Стараюсь». «Слышь, Сергеич», — кивает он звукооператору. «Девочка дело говорит. Прислушайся, организуй низы». Тот показывает окей. «А ты не поешь случаем, Лиза?» «Нет». «Совсем не поешь или не поешь профессионально?» «Зачем ей петь?» Ноздри Жанны недовольно вздрагивают. «Не знаю, может, вам дуэт замутить?» Задумчиво. «Какой еще дуэт?» «Эффектный. У нее глаза, у тебя губы. Рост, комплекция у вас одна». «Она же не поет!» Злится сдержанно Жанна. «Да ладно, можно подумать, ты поешь. Звукачи все дотянут. Вам без фанеры не петь». В его руке вибрирует телефон. Взглянув на экран, он не отвечает, разглядывая, как тянется на сцене Лиза. Ее бесконечно-бесконечные ноги двигаются охуенно пластично, словно на шарнирах. Она подтягивает каблук сзади к затылку, превращаясь в глянцевую статуэтку. Пиздец. В моей груди так горит ревностью, что я перестаю чувствовать спину. Да вообще все перестаю чувствовать и воспринимать. Не я один. «Мама звонит», — стреляет на его телефон взглядом Жанна. «Я занят», не отрывая взгляда от Лизы. Усаживается на первый ряд прямо передо мной. Жанна рядышком. Что-то там негромко воркует ему, пытаясь втянуть в разговор. Звукач увеличивает громкость. Свет притушается, а прожекторы, наоборот, вспыхивают ярче, высвечивая черный графичный силуэт Лизы. Все вокруг стерто, кроме этого силуэта. Играет минус без слов. В этот раз щедро наполненный низами. На каждый удар басов Лиза словно ломается в новую позу, чуть вздрагивая в ней. Гибкие пальчики веером заигрывают со светом. Плавно уходит вниз со смены мелодии, превращаясь в чувственную кошку. Каблуки втыкаются в пол, бедра взлетают вверх, как в сексе, словно ее берут. Волны телом навстречу. А я залипаю на взгляде. Она не на меня смотрит, на него. Но мне кажется, на меня. И взгляд такой поплывший, сладкий, с поволокой. Переворот. Щекой и грудью вжимается в паркет. И моя фантазия уплывает. За волосы и вжать ее так лицом вниз, вколотившись сзади. Словно подчиняясь моим фантазиям, попка поднимается вверх. Охуительный прогиб талии. И резко вколачивается вниз на двойной удар басов, четко попадая в ритм. Губы распахиваются. Взрываюсь от ощущения, как будто наяву насадил ее на член, когда она так вколачивалась. Вздрагиваю от толчка крови в пах. Ее бедра двигаются. О да, подвигай так попочкой на мне. И снова переворот, разводит бедра. И теперь веером становятся ее длиннющие гибкие ноги. Ноги на плечи. Опять уплывает моя фантазия. Пальцы сжимают подлокотники, словно это ее бедра. И двигаться, двигаться, двигаться. Глядя ей в глаза. В ее глазах так сладенько, как будто она шокируется каждым своим ощущением. Мой фитнес-браслет вибрирует, вспыхивая красным. Пульс шкалит. Ее грудная клетка пульсирует, имитируя биение сердца. Мне кажется, моего. И вот она уже на мне сверху. Ебать, какие подвижные бедра. Взмах. Волосы летят по кругу, падая на лицо, присоединяясь к пластике тела. «Ближние планы!» Взмахивает рукой режиссер. «Лицо, глаза...» Камера наезжает. Она откидывает копну, поднимая взгляд в наехавшую сверху камеру. И тело чувственно вьется, оставаясь на заднем плане. Поднимаюсь, делая несколько шагов вниз, стою у сцены. Взмахиваю головой, позволяя упасть капюшону назад. Снимаю очки. «Для меня танцуй». Встречаемся взглядами. Ее лицо вздрагивает. Горячая кошачья эмоция ломается, сменяясь смущением и растерянностью. Замирает. «Камера, стоп!» Расчесав волосы пятернёй и откинув назад, Лиза поднимается. «На сегодня хватит», — смотрит на часы этот Геннадий. «Лиза, можно тебя?» Подходит к сцене, смотрит на нее снизу вверх. «Переодевайся, поедем, пообедаем, обсудим», — взмахивает рукой, отводя сцену. «Все твои идеи». «А я не могу...» Мямлит она, покусывая налитые губы. «Можешь, можешь», — улыбается он. «Давай быстренько. Я твое время оплатил, надо добавлю еще. Иштар». Краска бросается ей в лицо, неуверенная улыбка застывает. «Нет», — неуверенно. «Да не бойся, просто пообедаем. Ничего с тобой не случится, отвечаю». «Ну, блядь, чего ты слюни пускаешь, Шмелёв? Встревай давай!» «Хрен тебе, мужик, короче, а не мою ляльку. С маман Жанны вали обедать». Облизываю пересохшие губы. «Не может она», — цежу я. «Чё не ясно?» Он медленно разворачивается. «А это у нас ещё кто?»